«Убью! А-а-а!» — кричал он, продолжая пританцовывать. «Это тебе не нужно!» — холодно сказал я, и резко подбежав к нему, со всем доступной мне силы, вложив весь вес в один удар, ударил его ногой по яйцам. Произошла комичная ситуация. Зверолюд вопил и хватался то за свои яйца, то за глаза, словно не знал, что болело сильнее. Я же этой ситуацией вновь воспользовался и подсек его ногу. «А-а-а! Бум!» — закричал зверолюд, упав на лопатки. Когда он упал, я заметил у него под одеждой небольшой блестящий ножик. «Пожалуй, я это возьму», — с улыбкой сказал я, быстрым движением руки стянув у здоровяка ножик. «Ублюдок, семейство сама тебе этого не простит», — закричал он. «Хо-ха-ха, интересно, а мертвые тоже так говорят?» Подставив нож к его горлу, спросил я с усмешкой. «Че, что ты хочешь сделать? Ай!» Съежившись от боли, в испуге прокричал он. «ТЦ!» — цокнул я, и пяткой ударив зверолюда по груди, заставив того жадно глотать воздух, пошел к Вавилонской башне, которую я видел даже отсюда. Забавно, люди-зверолюди-эльфы, да вообще все существа видели бесчинство, но ничего не делали. Каждый тут только борется за свою шкуру, и боги далеко не исключение. Вот что я понял, наблюдая похожие ситуации по всей территории трущоб. Да что там, даже дойдя до центра, я все равно видел, как высокоуровневые авантюристы задирали более слабых и отбирали у них ядра монстров. В общем, попал я далеко не в сказочный мир, а в жестокий мир, где правит сильнейший, и равенства здесь в помине нет. Если ты слаб, то все, что ты можешь, так это просто умереть, отдав все имущество сильным. Заодно я слушал разговоры и узнавал много нового. Вавилонская башня является входом в подземелье. Гильдия выдает авантюристам-новичкам снаряжение и говорят, где ему лучше находиться внутри подземелья. Паства Лаки вернулась из подземелья. Местоположение кузницы Гефест, где можно купить себе лучшие снаряжения в городе. Паб, где можно отдохнуть, и еще множество других интересных слухов. Решив довериться слуху о гильдии, я захотел посетить ее, поэтому немного изменил свое направление и пошел к гильдии. Придя на место, я был поражен количеством авантюристов в гильдии. Их по меньшей мере было больше 1000, огромная толпа людей была в очереди на обмен ресурсов, другая огромная толпа на выдачу квестов. Мне было лень их считать, но за 1000, что я насчитал, я видел продолжение как темное пятно, которое было бесконечным. И вот сквозь эту разношерстную толпу мне пришлось пробираться к стойке регистрации. Там еще ждать, пока настанет моя очередь, и уже только после этого я смог подойти к ней. Не знаю, фишка ли это, но все работники гильдии у стоек – девушки. Причем довольно симпатичные. Мне так вообще досталась милая эльфийка с каштановым цветом волос, изумрудными глазами, скрывающимися за строгими очками. Одета она была в строгую форму, чем-то похожую на менеджера отеля. «Меня зовут Эйна, приятно познакомиться с вами, мистер». Начало разговора эльфийка за стойкой. «Рэйвен Кисараги, мне тоже приятно с вами познакомиться, мисс Эйна», — ответил я ей с улыбкой. «Я вас раньше здесь не видела, вы не здешний, хотели бы зарегистрироваться?» — задала свой вопрос изумрудно-глазая красавица. «Верно, только сегодня прибыл в Арария, хотела испытать свои силы в подземелье», — ответил я на ее вопрос. «Подземелье, это очень опасно, лучше подумайте об этом дважды, нет, трижды», — воскликнула девушка. «Пожалуйста, успокойтесь, мисс Эйна, знаю предел своих сил», — ответил я ей с улыбкой. «Раз так, какой у вас сейчас уровень сил? Это важно, чтобы я смогла подобрать вам ранг и посоветовать места охоты», — спросила у меня Эйна. «Простите, не знаю, о каком уровне сил вы говорите», — почесав голову, сказал я. «Что, мистер Рэйвен, а вы из какой паствы?» — серьезно посмотрев на меня, спросила Эйна. «Я не состою ни в какой пастве», — ответил я на ее вопрос. «Что?» — воскликнула потерявшая хладнокровие девушка. «Вы не состоите ни в какой пастве», — вновь повторила она. Я кивнул и заметил, как множество глаз было направлено на нас. «Простите», — извинилась за свое поведение Эйна. «КХМ, если вы не состоите ни в какой пастве, то вы не можете повышать уровень как авантюрист. Вам настоятельно рекоменд. Белу, что с тобой?» — начала была говорить Эйна, как вдруг что-то заметив, испуганно закричала. Я обратил внимание на то место, куда она смотрела, и увидел молодого парня, полностью красного из-за крови. Он шел в нашу сторону, с каким-то нездоровым блеском в глазах. «Госпожа Эйна!» — закричал парень. Эйна выбежала из стойки к этому парню. а тот с энтузиазмом стал спрашивать ее о некой девушке с длинными блондинистыми волосами и желтыми глазами. Рассказал, как она спасла его от Минотавра, и что он хочет поблагодарить ее за спасение. Послушав рассказ парня, Эйна сразу поняла, про кого он, и поговорив о том, какой он безответственный, рассказала ему, где найти принцессу меча, Айс Валенштайн. Парень убежал, а Эйна, вздохнув, вернулась за стойку. Она неловко посмотрела на меня и сказала: «Извините». «Ничего», сказал я с улыбкой и продолжил: «Кто это был?» «Ах, это, Белук ранил. Этот мальчик такой же новичок, как и вы, но у него есть своя паства», — быстро выдала всю информацию Эйна. «Понятно. Вы говорили про какую-то принцессу меча, Айс Валенштайн. Не расскажите о ней?» — спросил я у Эйны, ярко улыбнувшись. Девушка слегка смутилась и сказала: «Так вы слышали. Айс Валенштайн – высокоуровневый авантюрист из паствы богини Лаки. Паства Лаки – одна из сильнейших семей Арария. Ох, вот оно как. Мисс Эйна, а этот парень к какой пастве принадлежит?» — задал я ей еще один вопрос. «Белута, он из паствы богини Гестии. На самом деле они только вдвоем. В пастве Гестии больше нет детей», — снова выдала всю информацию Эйна. «Спасибо, что поделились информацией», — сказал я ей с улыбкой и продолжил: «Мисс Эйна, как я могу проверить свои способности?» «Посмотрим. Так как вы не состоите в пастве, то у вас нет окна статуса на спине. Можно использовать магический артефакт для измерения способностей, или заручиться помощью мага», — задумавшись, сказала Эйна. «Тогда я могу пройти эту проверку сейчас?» — спросил я с улыбкой. «Конечно, как раз для таких случаев изучила магию оценки», — с энтузиазмом сказала Эйна. «Пожалуйста, протяните руку», — продолжила она. Я послушно подал ей руку и почувствовал некоторое тепло, исходящее от ее руки. Она коснулась моей руки и почувствовал себя абсолютно голым перед ней. Тем не менее она закрыла глаза и хмурила брови. Через пару мгновений она убрала руку, и чувство, словно я голый, исчезло, впрочем, как и тепло ее рук. «Вы еще не достигли ранга способностей, и все ваши характеристики, сила, выносливость, ловкость, скорость и магия, равны 10 единицам. Боюсь, этого едва хватает, чтобы сражаться на одном уровне подземелья против гоблинов и кобальдов. Мало того, даже если вы будете тяжело работать, вы не сможете повысить свой уровень навыков, не находясь в пастве», — мило вздохнув, сказала Эйна. «Вот как, но, все равно, зарегистрируйте меня, пожалуйста», — сказал я, схватив ее за руку. «Ик, мистер Ривен, я зарегистрирую вас и выдам вам снаряжение для начинающих», — смутившись, сказала Эйна. «Спасибо», — улыбнувшись, сказал я, отпустив ее руку. Эйна дала мне какой-то значок, а через некоторое время и снаряжение. Это была простенькая туника, пару защитных щитков на колени и плечи, а также короткий меч. «Большое спасибо», — воскликнул я, сразу же надевая все вещи на себя, чем не слабо смутило Эйну. Тунику я надел поверх своей одежды, а щитки поверх туники. Меч же я вложил в ножны на поясе, после чего, попрощавшись с Эйной, которая пожелала мне вернуться живым и здоровым, я отправился в Вавилонскую башню. Существ было так много, что не протолкнуться, но по большей части они находились в холле. В самом подземелье было не так много людей, по крайней мере, не на начальном уровне. Войдя в подземелье, я оказался в просторной пещере со скалистыми светло-голубыми стенами. Монстров пока видно не было, но они явно есть где-то впереди. Я схватился за рукоятку меча и пошел вперед, попутно рассматривая стены подземелья. Прошло примерно полчаса времени, прежде чем я услышал слабое рычание, и через пару мгновений на меня выскочило три мелких зеленых созданий с длинными носами, длинными ушами, пузатыми брюшками и красными озлобленными глазами. Они напали на меня одновременно, с намерением раскромсать меня на кусочки, но я действовал молниеносно. Первого гоблина я разрубил еще во время его прыжка, второго, увернувшись от удара в грудь, проткнул сверху вниз. Последнего я просто проткнул насквозь. Что было воистину странно, так это то, что трупов не было, они испарились в какой-то дымке, оставив после себя только клыки. Пройдя дальше, я снова наткнулся на врагов. В этот раз это были существа серые, с мордой собаки вместо головы. С одного удара, расправившись со всеми четырьмя, я подобрал с них когти. Дальше мой путь состоял из подобного гринда. Я убивал их всех с одного удара, и даже пройдя первый этаж, не встретил никаких сложностей. На втором этаже было ровно то же самое, никаких сложностей. Хоть они были быстрее, сильнее да и покрупнее, чем их собратья на первом этаже, но мобы есть мобы, лут с них одинаковый, а убиваются они так же легко. Таким макаром я дошел до пятого этажа. На пятом этаже даже стены поменяли свой цвет на светло-зеленый. Структура также поменялась, стала походить на улей, а если быть точнее, муравейник. Оно и понятно, учитывая, что противники здесь, это стадо гигантских муравьев, с острыми как бритвы лапами. С ними стало банально сложнее. Меч не способен пробивать их панцирь, но и у них было слабое место — шейка со стороны спины. Попав в нее, муравей-убийца однозначно сдохнет. Вот только эта падла слишком проворная и быстрая, и попасть в него крайне сложно. Так еще они рисаются уж слишком быстро. Убив муравья, я буквально на 10 минут задержался в сражении с его дружками, так зареспавнился новый. Именно про это, похоже, говорила система. Мне просто не дадут пройти дальше, задавив числом. Я не могу их обогнать по скорости, поэтому выход один – вернуться обратно к гоблинам и кобальдам. Все же лучше синица в руках, чем журавль в небе. Поэтому я вернулся и продолжил фармить, а это я по-другому назвать не могу, мобов. Я вышел из подземелья ближе к ночи. Морально я устал убивать этих тварей, ну а физически? Физически ничего не изменилось. Вернувшись в гильдию, я вывалил несколько мешков клыков гоблинов, когтей кобальдов и жвала красных муравьев-убийц, которые с помощью них, а вернее феромонов, выделяемых ими, призывают своих соратников. Именно поэтому их так дохера. Если обменивая на деньги клыки, когти, сотрудница гильдии не была удивлена. Но, вот когда увидела жвала муравья-убийц, вот тогда она странно на меня посмотрела. Но, большой мешок денег, я все же от нее получил. Поэтому надо поскорее бы найти себе ночлег, а то такой мешок с деньгами явно доставит мне проблем. Выйдя из здания гильдии, я незаметно сныкал мешок в инвентарь. Тяжесть-то от него все равно никуда не денется. Таким образом я безопасно дошел до местного бара хозяйка Рога Изобилия. Войдя в бар, я увидел, как все на меня пялятся. Из-за этого атмосфера стала какой-то не слишком уютной. Хотя девушки-официантки, одетые в зеленый, длинный пышный рукав с широкой шеей и белой отделкой, с белым воротником над коленом, в белый фартук и оголовье с маленькой оранжевой бабочкой под воротником, в короткие коричневые, ботильоны и черные леггинсы, бегали туда-сюда, обслуживая посетителей, но мне все равно было как-то не по себе от всех этих взглядов. Решив не обращать на них внимания, я подошел к барной стойке. Недалеко за столиком сидел тот самый паренек, Белл Кранил. С другой стороны от него сидела компания из авантюристов явно высокого уровня. Там была та самая девушка из описания, одетая в рыцарскую полуброню. Человек-волк, две смуглые девушки, у одной большая грудь, у второй доска. Мужик с бородой и ростом как с гнома. Маленький пиздюк с блондинистыми волосами. Вдруг волк начал унижать и смеяться над поступком Белла. Белл это тоже слышал и, сжав кулак, решил подойти к ним. Увидев это, я подошел к нему и, положив руку на плечо, сказал: «Не стоит. Покажешь им, как ты крут, когда достигнешь такого же уровня». Белл сжал зубы. «Ты кто?» — спросил он у меня. «Ярый Венкисороги». Протянул я ему руку. Белл Кранил. Пожал он мне руку в ответ. «Думаешь, они добились того, чего имеют сейчас с рождения?» — словно невзначай спросил у него я. «Нет», — ответил он. «Верно. Это их тяжелый труд и сильная воля, позволяющая им двигаться вперед и не сдаваться, как бы трудно им не было». Подтвердил я его слова. «Тебе нравится та девушка, верно?» — с ухмылкой спросил я. «Нравится. Что?» — воскликнул покрасневший Белл. «Да так, что все обратили на нас внимание». Белл тоже это заметил и, еще больше смутившись, произнес: «Простите, эй, разве это не тот трусливый крольчонок, что сбежал после того, как его спасла Айс?» Заметив нас, воскликнул волчонок из семьи Лаки. «Угм», — слегка кивнула блондинка с желтыми волосами. «Ха-ха-ха, так это действительно тот самый трус». Белл крепко сжал кулак до крови и стиснул зубы. Он уже было хотел рвануть туда, но я остановил его рукой и, повернувшись к волчонку, сказал: «Кто ты такой, чтобы оскорблять моего друга?» «Ха-ха-ха, чё вякнул? Ну повтори», — воскликнул он, злобно глядя в мою сторону. «Вроде высокоуровневый авантюрист, а новичков, что даже второй уровень еще не получили, задираешь. Пос». Не успел я договорить, как он схватил меня за воротник. «А ну повтори, сопляк», — крикнул он, глядя в мое лицо. «Бетти, хватит», — строго произнес блондинистый полурослик. «ТЦ, тебе повезло, что капитан вмешался», — сказал он, оттолкнув меня в Белла. после чего он развернулся и вернулся к своим. Айс все это время смотрела на нас, особенно на Белла. «Пойдем», — сказал я Беллу. «Куда?» — удивленно спросил тот. «Как это куда?» «К твоей возлюбленной», — сказал я с ухмылкой и добавил. «В курсе, что произошло между вами, я случайно подслушал твой разговор с мисс Сейной. Так вот, наберись мужества, подойди к ней, склони голову и от всего сердца извинись, скажи, что был неправ, и что не должен был убегать от нее, а также скажи спасибо за то, что она спасла твою жизнь, и серьезным тоном добавь, больше такое не повторится, я стану сильнее, после чего развернешься и уйдешь, состроив из себя крутого, а, я смогу», сомневаясь спросил Беллу. «ТС, конечно», хлопнул его по плечу, подтолкнув вперед и сказал, «давай, тигр, я смогу», сказал Беллу и пошел Кайс, а я вслед за ним. «ТЦ, опять вы, за добавкой поди», раздраженно сказал волчонок. Но Белла и я его проигнорировали и подошли к Айс. Беллу склонил голову и прокричал, «прости меня за то, что я сбежал как трус, когда ты спасла мою жизнь. Спасибо тебе за то, что спасла мою жизнь. Меня зовут Беллу Кранил, и больше такое не повторится. Обязательно стану сильнее, вот увидишь, и когда-нибудь я смогу сражаться так же хорошо, как вы». Договорив свою пафосную речь, Белл развернулся и пошел прочь. Его лицо покраснело, и он шептал, «как же стыдно, как же стыдно». Он даже не заметил, что я не пошел за ним, а остался стоять на месте. «Ты все слышала», — сказал я с улыбкой, и добавил, «прости уж моего друга, просто ты так красива, что он испугался при виде тебя. Чтобы не выглядеть в твоих глазах слишком плохо, решил убежать, пока не опозорился еще больше. Эй, ты смеешь клеиться, Кайс?» — воскликнул волчонок, ударяя по столу. «Не твое дело, волчонок», — ответил ему я. «Что ты вякнул, сопляк?» — вспылил он и снова попытался схватить меня за воротник. Для меня его действия были словно в замедленной съемке. Мое восприятие уже давно превзошло всякие возможные пределы. Правда, тело так быстро шевелиться не может, но все же он связался со мной. Я начал двигаться заранее и шагнул на один шаг назад, после чего схватил его руку и потянул на себя. В тот же миг ударил его ногой в коленную чашечку. Все это вместе привело к тому, что волчонок потерял равновесие и от неожиданности упал. «Ха-ха-ха, Бетти, кажется, тебя уделали», — воскликнула сисястая смуглая девушка-амазонка. «Зэ, заткнись», — прорычал волчонок, гневно глядя в мою сторону. «Хватит, не позорь нашу семью еще больше», — наорал на него полурослик. «Но», — попытался возразить волчонок, но полурослик был непреклонен. «Никаких «но», — прокричал он, после чего посмотрел на меня и сказал, протягивая руку, «ты неплох, Финн, это Айс Валенштайн, Теоне, Теона, Бетти, Гарет, Риверия, мы из паствы богини Лаки, будем знакомы, приятно познакомиться, Рэйвен Кисраги, паствы у меня пока нет, ну, а моего друга вы уже знаете», — ответил я ему вежливой улыбкой, пожав его руку. «Хаэм, тебя нет паствы, раз так, я бы мог поговорить с Лаки, может быть, она примет тебя в нашу семью, что скажешь?» Серьезно посмотрев на меня, дружелюбно сказал Финн. «Че что, не согласен, он нам не подходит», — воскликнул волчонок. «Помолчи, Рэйвен, будучи на первом уровне, смог повалить тебя на пол», — остановил его возражение Финн. «Это была случайность, такого больше не повторится», — возразил волчонок. Финн проигнорировал его и посмотрел на меня. «Спасибо за предложение, но я хочу войти в семью Белла», — с улыбкой отверг я его предложение. «Хуа, жаль, ладно, я не буду настаивать, выпьешь с нами», — сказал Финн в ответ на мои слова. «Хорошо, тогда можно я и Белла позову?» — спросил я у Финна. «Конечно, почему бы и нет», — ответил он мне. «Тогда я схожу за ним, и мы сразу вернемся», — проговорил я и отправился к Беллу. Мы пили всю ночь напролет, пока нас не выгнала из бара хозяйка бара. Беллу договорился с Айс, чтобы она потренировала его. Это была хорошая идея, и мне было лень его тренироваться самому, поэтому я оставил это дело на Айс. Мы вообще в принципе за этой попойкой сдружились с семейкой Лаки, если не считать Бетти. Он был угрюмым и раздраженным. «Мисс Айс, как насчет пари?» — внезапно спросил я. Посмотрела она на меня. «Вас называют принцессой меча, значит ли это, что вы очень хорошо владеете мечом? Раз так, я бы хотел сразиться с вами». «Рэйвен, ты чего такое говоришь?» — вклинился в разговор Беллу. «Я согласна. Каковы условия пари?» — сказала Айс спокойным голосом. «Я бы даже сказал безэмоциональным. Мы можем использовать только мастерство боя, это означает, что вам придется полагаться на характеристики первого уровня и свое мастерство. Иначе, это будет нечестно. Условия же таковы. Если выиграете вы, то я согласен войти в вашу семью. Если выиграю я, то вы сходите на свидание с моим другом Беллом на весь день». Огласил я ей свои условия. Айс задумалась. «Айс, соглашайся», — сказал Финн, уверенный в ее победе. «Хорошо, я согласна», — наконец сказала она. «То есть как это согласна?» С покрасневшим лицом воскликнул Белл. Все обратили на него внимание, и он еще больше покраснел. «Тогда перед тренировкой Белла назвал я время и место. Угм», — кивнула она, и мы разошлись. «Рывин, если ты завтра победишь, то я пойду на свидание с Айс», — схватив меня за одежду, воскликнул Белл. «То есть если, ты что, не веришь в мою победу? Эх, друг называется, вот и помогай потом друзьям», якобы обиженно сказал я. «Прости», воскликнул Белл, склонив голову. «Да я пошутил, не парься, эта девушка точно станет твоей, вот увидишь. Это, тут такое дело, мне некуда идти», похлопав его по плечу, сказал я. «Пошли тогда со мной, уверен, Боженька не будет против, она у меня добрая». «Ни за что». Положив руки на талию, выпитив грудь, черноволосая девочка с косичками с яркими голубыми глазами грубо накричала на нас. Ее ответ был категоричен и моментален. Белл даже пикнуть не успел, как она уже отказала нам, как только мы вошли в этот сарай, то есть дом. «Белл, кого ты вообще привел?» — спросила она у него. «Это мой друг, Рывин Кисраги. Он мне сегодня очень сильно помог», — сказал Белл, после чего добавил, упав на колени и склонив голову к земле: «Пожалуйста, Боженька, позволь Рывину переночевать сегодня у нас». «Че, что ты делаешь? Ну встань», — воскликнула Гестия. «Я не встану, пока Боженька не согласится», — серьезно воскликнул Белл. «А ну встань», — крикнула Гестия. Белл промолчал. Через некоторое время таких попыток Гестия сдалась. Запыхавшись, она сказала: «Хорошо, ладно, пускай остается». Белл тут же вскочил и, схватив ее за руки, сказал: «Спасибо большое, Боженька, это только на сегодня», — смущенно сказала Гестия. «Хорошо», — воскликнул Белл. «Располагайся», — добавил он, обращаясь ко мне. Я поклонился слегка и сказал: «Госпожа Гестия, спасибо вам за гостеприимство, простите за вторжение. ХМПФ, учти, это только на сегодня, тебе не доверяю, запомни», — хмыкнув, сказала она. «Хорошо, я учту ваши пожелания», — учтиво сказал я. «Будешь спать на полу», — выпалила Гестия. «Как скажите», — согласился я. ХМПФ, — снова хмыкнула она и пошла к Беллу. Белл ей рассказал обо всем, что произошло сегодня. Она слушала с огоньком в глазах. Когда мы ложились, она уже несколько иначе смотрела на меня. Я лег на пол и, очистившись от мыслей, попытался заснуть, как вдруг меня укрыло что-то теплое. Это было одеяло, которым меня накрыла Гестия, видимо, пожалев меня, потому что я сплю на холодном полу. Откуда ведь ей знать, что я не восприимчив к холоду, жару и еще куче всяких явлений? А она добрая, — подумал я, и, мягко улыбнувшись, закрыл глаза. Мысли быстро покинули мое сознание, и постепенно наступила тьма. Я медленно, но верно погружался в царство Морфея. Часть 78. Примечание к части. https://b2umvn1fitiedl6. Здесь я буду выкладывать внешний вид оружия. Вот очередная глава закончена. 21 СТР, Яху. Новый мир, новые приключения, новые сопли. В следующей главе вас ждет жестокая тренировка Белла. Однако, судить, конечно, вам, дорогие читатели. Гарантирую, по крайней мере лично меня, дальше ждет еще больше интересного, это только начало. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4-7 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований. Вот ссылочка, https://havibitsamegat. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю. Я спать, прям жутко хреново. «Рывин, Рывин, вставай», — дергая меня за плечо, кричал какой-то голос. Я открыл глаза и увидел Белла во всем уже готовом снаряжении. «Эй, который час? Уже пора?» — спросил я у него, приподнимая свое туловище. «Да, мисс Сайс уже скорее всего ждет нас», — тут же воскликнул Белл. «Чего это ты так спешишь к ней?» Схватив за ухо Белла, ревниво прокричала богиня. «Ай-яй-яй! Пусти, боженька, пусти!» Кричал Беллу, дергаясь как кролик. «Хе-хе!» Выдал смешок я. «Ха-ха! Ты чего смеешься?» Накричала теперь она уже на меня. «Ох, ничего! Вы просто красиво смотритесь вместе! Ладно, раз уж я остался у вас, то хотя бы сделаю вам небольшой подарок!» С улыбкой сказал я, поднимаясь на ноги. «Хруст!» Прохрустила моя спина, когда я окончательно поднялся на ноги. «Беллу вчера рассказал мне, что у тебя нет паствы, это так?» Спросила внезапно Гестия. «Миллиметров, это действительно так, жил вне Арария, и не принадлежал ни к какой семье». Кивнув, сказал я. «Понятно, что это за подарок, ты хочешь нам сделать?» Спросила Гестия. «За время путешествий, я был вынужден кое-чему научиться. Зайдя на кухню, сказал я, ты о готовке?» Снова спросила она. «Угм», кивнул я. «Хаэм, тогда ты не против, если я посмотрю, как ты готовишь, верно? То мало ли, ты какой-то яд в еду подсыплешь». Положив руку на талию, проговорила Гестия. «Эрривен, ай, нам уже пора, у нас нет времени на готовку», прокричал Беллу, которого до сих пор держали за ухо. «ХПМФ», хмыкнула Гестия, отпустив ухо Белла. «Ай-яй-яй-яй», вскричал Беллу, хватаясь за свое красное ухо. «Бэ больно, боженька, злюка», прокричал Беллу, и хотел было убежать, но я резко поймал его за руку, со словами. «Эй, поешь и пойдем, уверен, мисс Сайлс никуда от нас не денется». «Эй, ладно», согласился Беллу. «Что у вас вообще есть?» Наконец-то спросил я. «Немного картошки», проговорил Беллу. «И все?» удивленно спросил я. «Угм», кивнул он. Я положил руку к себе на лицо и покачал головой. «Ладно, показывай, где что лежит», наконец-то сказал я. «Хорошо», ответил Белла и достал мешок с картошкой, после чего достал также немного соли. «Слава богу, богам, у них есть хотя бы соль», подумал я, увидев соль. «Вот», сказал Беллу, достав все продукты. Я вытащил короткий ножик у себя из одежды и принялся за готовку. Сперва я быстренько начистил картошку, а потом, жонглируя ими одной рукой, другой нарезал их на мелкие ломтики, и они падали прямо на раскаленную сковородку. «Ша-ша-ша», зашипела сковородка, объяв картошку. Жаль, масла у них не было, из-за этого картошка не получилась достаточно хрустящей и мягкой внутри. Да и золотистый цвет она не приобрела, и готовилась дольше. К сковородке я ей прилипнуть не давал, и в один момент еще и посолил. Когда картошка была готова, она уже выглядела более-менее съедобно. Белла и Гестия смотрели на нее со слюнками. «Эй, чего слюни пускаете, налетайте», весело рассмеявшись, сказал я. Они как саранча накинулись на еду, быстро разложив всю получившуюся картошку по деревянным тарелкам. «Фу-фу», подули на горячую картошку Гестия и Беллу, после чего медленно положили ее себе в рот. «И тут, как вкусно», с округлившимися глазами оба воскликнули они, и не обращая внимания на температуру, стали уплетать картошку за милую душу. «Боженька, почему это так вкусно?» – воскликнул Беллу, закидывая очередную порцию себе в рот. «Не знаю, сама ничего вкуснее в жизни не ела». Не отставая от Белла, воскликнула, ответила ему Гестия. Через полминуты они уже съели все и поглядывали на мою порцию, к которой я еще не притронулся. «Хе-хе, мне никогда не надоест смотреть на реакцию существ, наслаждающихся моей готовкой», подумал я и сказал. «Не голоден, кто-то из вас будет?» «Я», одновременно вскочив, воскликнули Гестия и Беллу. «Ты тогда, пусть достанется боженьке», сказал Беллу, истекая слюной. «Нет-нет, пусть Белчик поест», также истекая слюной, сказала Гестия. «Ребят, почему бы вам одновременно не поесть?» сказал я, рассмеявшись, и ловкими движениями рук поделил свою порцию на две порции, разложив их по их тарелкам. С блестящими глазами они вновь налетели на еду, через пару мгновений от которой ничего не осталось. Белла и Гестия схватились за свои животы. Они наелись, но явно съели бы еще, если бы было. «Признавайся, что ты сделал с картошкой, что она стала такой вкусной?» Вдруг воскликнула Гестия. «Я, ох, спасибо за комплимент, госпожа Гестия. Но, вы же видели, я ничего с ней не делал», непонимающе ответил я, слегка поклонившись. «Врешь, так-то оно так, я действительно ничего не видела, но не может быть самая дешевая картошка и соль в Арария быть настолько вкусными», продолжила настаивать на своем Гестия. «Бэ, боженька, успокойся, какая разница, Рейвен таким образом отблагодарил нас за гостеприимство, остудил ее Беллу. «Прости», — смущенно сказала Гестия. «Ой, да ничего, я вовсе не в обиде на вас. Если хотите, я мог бы готовить вам такое каждый день». Не успел я договорить, как Беллу с Гестией схватили меня за руки и с горящими глазами воскликнули. «Правда, конечно», — ответил я, с дергающимся глазом. «Это как сильно они хотят есть приготовленную мной пищу, что даже не постеснялись схватить меня за руку, с щенячьими глазами». Мысленно усмехнувшись, подумал я: «Ты тогда, взамен, ты можешь оставаться у нас, сколько захочешь», — выпалила Гестия. «Правда, боженька, ты уверена?» — воскликнул Беллу. «Только не подумайте неправильно, всего лишь не хочу быть в долгу. За свою долгую жизнь я ни разу не пробовала ничего вкуснее. Даже если ты захочешь войти в самую крупную семью Арария, одних лишь твоих навыков готовки достаточно, чтобы стать известным во всем городе», — пробубнила Гестия. «Спасибо вам, госпожа Гестия, тебе, Беллу, за то, что согласились приютить меня на время. Уверен, вы не пожалеете об этом», — поклонившись, сказал я. Но Беллу резко поднял меня и сказал: «Ты чего? Мы же друзья». «Верно», — ответил ему я. «К слову, нам пора. Невежливо заставлять принцессу меча ждать», — добавил я. «Точно», — прокричал Беллу и ломанулся к выходу. Я уже собирался идти за ним, как меня остановила Гестия со словами: «Постой, знаю, как ты много делаешь для моего Бельчика, но, будь осторожен, Арария вовсе не мирное место. Если кто-то прознает о твоих способностях готовки, тебя могут даже насильно похитить». «Не волнуйтесь, госпожа Гестия, не дам себя в обиду», — сказал я, после чего, повернувшись, пошел к выходу. «Постой», — вновь остановила меня Гестия. «Отделай эту сучку», — выпалила она с ревнивым взглядом и скрежетом зубов. «Об этом можете не беспокоиться. Хоть я и первого уровня, я долго путешествовал вне города, и мое мастерство меча просто не может быть хуже», — ответил я ей, не поворачиваясь, и вышел из дома, направляясь к крепостной стене, где мы договорились встретиться. Идя по городу, я в очередной раз убедился, что это место далеко не сказочное. Здесь до сих пор существует расизм, дискриминация, социальный статус на основе силы. В общем, ничего нового. Стараясь не замечать всего этого, я быстро добрался до стены, где меня уже ждали. Айс и Белл о чем-то разговаривали, а рядышком, как зрители, сидели все из семьи Лаки, с кем мы вчера, то есть сегодня, пили в баре. Даже Бетти был здесь. «Хе-хе, вы решили посмотреть на нашу дуэль?» — усмехнувшись, сказал я. «Наконец-то, уж думал, ты не придешь», — весело сказал Финн. «Как я мог, на кону свидание моего друга?» — праведно прокричал я. «Ха-ха-ха, ты забавный», — засмеявшись, сказал полурослик. «Ну ладно, хватит разговоров, после поединка поговорим», — сказал он и добавил: «Айс, вы можете начинать». «Угм», — кивнула Айс и перестала говорить с Беллом. «Есть одна проблемка», — вдруг сказал я. «Какая?» — неужто испугался, — поинтересовался Финн. «Нет, что вы, просто у меня нет подходящего меча», — назвал я свою причину. «Верно, ты же новичок, а Буайс высокоуровневый меч. Тогда как насчет деревянных?» — взял их как раз на этот случай, — усмехнувшись, сказал Финн. «Подойдет», — весело сказал я, беря деревянный меч. «Айс, ты тоже будешь использовать деревянный», — сказал ей Финн. «Хорошо», — ответила она и грациозной походкой подошла к деревянному мечу. Взяв его в руку, она пару раз махнула им безэмоционально. «Я готова», — сказала наконец-то она. «Я тоже готов», — сказал я, после чего мы встали напротив друг друга в боевые стойки. «Помни, тебе нельзя использовать способности выше первого уровня. Если ты сделаешь это, то автоматически проиграешь», — напомнил ей я. «Угм», — кивнула Айс. «Тогда я спокоен», — вздохнув, сказал я. «Да начинайте уже», — нетерпеливо воскликнул волчонок. «Я побуду судьей, вы не против?» — сказал Финн. «Не», — помотав головой, сказал я. Айс просто промолчала. «Хорошо, начинайте», — скомандовал Финн, и мы тут же пришли в движение. В атаке принцессы меча все было наполнено грацией, но при этом смертоносной силой. Я буквально в последний момент успел заблокировать ее тычок мне в горло. «Черт, я сильно недооценил разницу между ее первым уровнем и моим», — мысленно воскликнул я, отбивая очередной удар. «Ладно, успокойся, это всего лишь маленькая девочка, неплохо владеющая мечом, даже превосходя тебя по характеристикам, ей не сравнится с твоим опытом». Подумав об этом, Я очистил свой разум и закрыл глаза. Зрение в этом случае помеха. Ориентироваться на изменения в пространстве, звуки и воздушные порывы. Вот мой путь к победе. Вдруг я почувствовал дуновение ветра прямо у моей шеи и, резко отскочив назад, заблокировал удар своим мечом. Снова, но на этот раз это был хорошо выраженный свист в районе моего живота. Я уклонился в бок и слегка ткнул место, где появился свист, тем самым отбил ее меч в сторону. Сейчас, подумал я, и, открыв глаза, резко напал на Айс, пнув ее с разворота ногой. Не ожидающая удара, Айс отлетела от меня на несколько метров. Пока она приходила в равновесие, я вновь напал, нанося быструю серию ударов сверху вниз. Постоянно меняя угол удара, я заставлял ее уходить в глухую оборону, но она все равно могла отбивать их. Тогда я стал действовать совершенно непредсказуемо, постоянно меня хват, при этом ни капли не сбавляя скорость. Защита Айс стала проседать, а удары попадать по ее юному телу. ТЦ, ей хоть бы хны, тогда, подумал я, и снова изменил свой стиль боя. В этот раз я также быстро наносил удары мечом с разных углов, но при этом я стал использовать ее и собственное тело для атаки. Удары, которые пропускала Айс, становилось все больше и больше, пока она наконец-то не пропустила мощный удар ногой в грудь. Отлетев на пару метров, она коснулась пола стены рукой, оперившись об деревянный меч, и при этом тяжело дышала. «Хватит, Айс!» — вдруг произнес Финн. Айс вошла в боевой азарт, а слова Финна вывели ее из него. Она непонимающе на него посмотрела. «Ты проиграла!» — вздохнув, сказал Финн. «Я проиграла!» — непонимающе произнесла Айс. «Да, посмотри на себя и на Рывина!» Айс посмотрела на себя. Помятая, грязная одежда, царапины на броне, ушибы на теле, струйка крови текла из ее рта. После чего она посмотрела на меня и широко раскрыла глаза. На мне не было и следа того, что я сражался. Одежда была абсолютно чистой, без единого слоя грязи, даже капель пота не было на теле. «Я проиграла», — признала Айс. «Мисс Айс, вы очень искусны, но вам не хватает одного — техники», — вдруг сказал я. «Вы полагаетесь только на свою ловкость, скорость и силу. Вы совсем не задумываетесь об углах атаки, о разных финтах и скорости, с которой эти удары наносятся. Ключевым моментом стало то, что вы бездумно нападали на меня с разных сторон, постепенно загоняя себя в мою ловушку. Как раз этот момент и стал поворотным. Когда я отказался от своего зрения, я стал чувствовать, куда вы собираетесь атаковать, и в один момент точным тычком поразил слабую часть вашего меча. Ну а дальше... подлый, но эффективный удар ногой, который навязал вам глухую оборону. Рассказал я ей про ее ошибки. «Я поняла, спасибо», — задумавшись, сказал Айс. «Ничего, помните о своем обещании моему другу. Не забудьте одеться поприличнее, идти на свидание в броне, неуважение к своему партнеру», — улыбнувшись, сказал я. После чего, наблюдая, как Айс подходит к покрасневшему Беллу, я отправился к полурослику Финну. «Признаться, я не ожидал, что ты сможешь победить Айс. Очень жаль, что такой талант не попадет в нашу семью», — вздохнув, сказал Финн. «Вы преувеличиваете. Если бы мисс Айс сражалась в полную силу, то я бы однозначно проиграл бы бой», — сказал я с глупой улыбкой. «Будь вы на одном уровне, ты бы выиграл за пару движений», — внезапно сказал Финн, что заставило меня задуматься. «Что если я абсорбирую кого-то высокоуровневого?» Система тут же дала разочаровывающий ответ. «Система, ясно», — мысленно поникнув, сказал я. «Что это за лицо у победителя?» — вдруг произнес Финн. «Ах, я просто задумался. Удивлен, что смог увидеть это», — сказал я Финну. «Я все-таки их капитан. Если бы я не мог анализировать противника, то каким бы я был капитаном?» — усмехнувшись, сказал Финн.